Глава третья. Колотушка. Девушки стали полукругом. Все стихло. Гусляр ударил по струнам, задавает он. Но не успели певицы выдохнуть первое величальное слово, как в дверях показался дворецкий, зажженным канделябром в руке, и громко сказал: «Боярин просит Александра Васильевича Суворова, сына, к себе». Все замерли. «Не бойся, не бойся, иди», — шепнула хозяйка Александру. «А я вовсе и не боюсь», — ответил Александр и смело пошел за дворецким, не взглянув на мать. «Растревожил ты, боярина, всю ночь спать не будет», — сказал Потапыч, погладив мальчика по голове. Дворецкий провел Александра через темный холодный зал, где гулко отдавались шаги, знакомую же ему рогожные двери, и пропустил Александра вперед, плотно затворив за ним дверь. Боярин сидел на прежнем месте в своей качалке. Пелагея Петровна возилась около вороха сена, накрытого ковром, в углу покоя. Она готовила хозяину постель. Перед Головиным на раздвижном пюпитре с горящей свечкой лежала большая книга. Боярин молча указал Александру на низенькую скамейку у своих ног. Суворов сел. Сердце его стучало беспокойно. — Пелагея, ставни закрывать, — приказал боярин. — Слушаю, государь. Подойдя к окну, домоправительница громко прокричала молитву. — Аминь, хором, — ответил со двора несколько голосов. Со страшным шумом и визгом в петлях захлопали железные ставни, загремели болты. Видно было, что люди старались нарочно делать как можно больше стука и грома. То же делалось во всем доме. Грохот доносился со всех сторон. Пелагея заложила чеками просунутые внутрь болты. Стало тихо. Пошел дворецкий и ввел старосту с бирками в руке, счетными палочками. С ним вместе вошли выборные караульщиков с кленовой колотушкой и ключник со множеством ключей на большом кольце. Дворецкий поклонился боярину и, обратясь к выборному, начал говорить. — Слушайте приказ боярский. Смотрите, всю ночь не спите, кругом барского дома ходите, колотушками громко стучите, рожок трубите, в доску звоните, в трещотку трещите, по сторонам не зевайте и помните накрепко. Чтоб птицы не летали, странным голосом не кричали, малых детей не пугали, на крыши бы не садились и по чердакам не возились. Слушайте же, ребята, помните накрепко. Слышим! — во всю глотку гаркнул выборный. Слышим! — глухо отозвалось со двора. Выборный с низким поклоном подал боярину колотушку и поцеловал ему руку. Староста отдал бирки Пелагее Петровне. Дворецкий повернулся к старости и прочитал ему наставление. — Скажи сотским и десятским, чтобы все они от мала до велика жителей хранили и строго соблюдали, обыватели от огня неусыпно сберегали, глядели и смотрели, нет ли где в деревнях, целееве, медведках и голявине смятения, не увидят ли на небесах какого страшного явления, не услышали под собой ужасного землетрясения. Коли что случится или диво какое приключится, о том бы сами не судили и ничего бы такого не говорили, а в ту пору к господину приходили и все бы его боярской милости доносили и помнили бы накрепко. Ключнику столь же складный и подробный приказ отдала, приняв от него кольцо с ключами, Пелагея Петровна. Дворецкий махнул рукой. Выборный староста и ключник вышли, за ними и дворецкий. Пелагея Петровна спрятала под подушку бирки и ключи, сбила попышнее сено постели, потушила все свечи, кроме одной, на пюпитре с книгой, и, пожелав боярину сладко почивать, удалилась. Настала великая тишина. Александр сидел у ног Головина, пока длилась странная церемония, и не смел шевельнуться, помня за собой уже 6 преступлений. Головин положил Александру на голову тяжелую руку и спросил: — Кота видел или соврал? — Нет, не видел. Соврал. — Зачем? Лги только в крайности, ради жизни и спасения. Головин помолчал и еще спросил. — Чего за столом рассмеялся? — У боярыни зайчики в глазах прыгали. Такие веселые. — Бойся, женский глаз, отрок. — Почему? — одной кашей спросил. — А я поросенка не люблю, он на ребенка похож. — Так, будь умерен в пище и питье. Это хорошо. Человек выше сытости. Коли нечего есть, так и каши запросишь. — Ты спросил, кто это все съест? — Они, — Головин повел рукой вокруг. — Нынче ради тебя и матери почитай 200 людей сыты. Рука Головина все тяжелее давила на голову Александра. Он пытался и не мог выпрямиться. Боярин придавил голову Суворова почти к коленям. — А за то, что невеже был? — Вот тебе! — Александр больно стукнулся носом на свою коленку. Из носа брызнула кровь. Он вырвался из-под руки Головина и закричал. — Ох, батюшка! — всполошился старик. — Да я никак тебе нос разбил. Ай-яй, враг попутал. Прости ты мне, окаянному! Головин вдруг схватил колотушку, подбежал к окну и застучал. В то же мгновение на дворе засвистели, закричали дозорные, во много голосов застучали колотушки, затрещали трещотки, затрубили рожки, забунчала чугунная доска. Головин, повалив пюпитр с книгой, упал в кресло, закатив глаза. Свеча погасла, светила теперь одна лампада в углу. Александр испугался, кинулся к одной двери, к другой, но обе они оказались запертыми снаружи. Напрасно мальчик бил в дверь и ногами, и кулаками. Никто не отзывался. Да и нельзя было услышать беспомощный стук среди грохота, гаммы и звона со двора. Александр увидел, что убежать нет возможности. Он подошел к Головину. Боярин лежал в кресле с закрытыми глазами и, казалось, заснул. Шум на дворе постепенно затихал и, наконец, прекратился. Александр поставил пюпитр, поднял книгу и положил на место, затеплил от лампады свечу и прикапал ее на место к пюпитру. Осторожно Александр открыл книгу, стоя рядом с креслом, и радостно вскрикнул. Об этой книге он мечтал, из нее много ему рассказывал отец, но нигде не мог достать, хотя обещал давно. Книга Квинта Курция о делах, содеянных Александра Великого, царя Македонского, переведена по велениям Царского Величества с латинского языка на российский лето 1709 и напечатана в Москве в 1711 году в декабре месяце. Боярин, пробужденный от забытья радостным восклицанием Суворова, ласково положил ему руку на плечо и спросил. — Здорово я тебе нос разбил. — Ничего, ничего, сударь, какая у вас книга! Сию книгу я читаю, когда мне не спится. Вот погоди. Дрожащей рукой Головин открыл 21-ю страницу и начал читать вслух. Александра многие философы и риторы встречают, кроме Диогена, который тогда был в Коринфе. И Александра, ни во что вменяя в бочке живяша. Удивлялся же ему Александр при солнце сидящему, приди и вопроси, чего требует. Он же речи, требую, да того от меня не отъемишь, и что мне дать не можешь. Которым ответом Александр весьма утешился и ко своим обратися речи. Хотел бы сбыть и Диоген, аще не бы Александр был. И паки, обратясь к Диогену, Александр вопросил. Неужто не могу ничего тебе дать? И Диоген ответствовал тако. Устранись несколько и не застанавливай мне солнце. Положив руку на страницу, Головин спросил. А ты кем бы хотел быть? Александром Великим или Диогеном? Что тебе сходнее? Александр живо ответил. Диоген не мог стать Александром, сударь. Ну, а тот? Быв Александром Великим, стать Диогеном нищим, после великих почестей и славы поселиться в собачьей конуре? Головин засмеялся. — Да, милый, такого не бывало. Вот слушай еще. Головин перевернул несколько страниц. — Давайте я буду читать, — сказал Александр, — а вы слушайте. Головин согласился. Александр начал читать вслух, и забыл все, что было кругом. Хозяин иногда забывался и дремал, когда Александр повышал голос. Головин испуганно открывал глаза, вскакивал с кресел, хватал колотушку и подбегал с ней к окну неистого стуча. Со двора сейчас же отзвались свистом. Трещотки, колотушки, рожки, звон колокола, стук в чугунное било не смолкали несколько минут, затем наступала тишина. «Читай дальше», — приказывал боярин. Александр читал все тише и тише. Головин, наконец, захрапел. Свеча догорала, и хотя на столике лежало несколько запасных свечей, Александр закрыл книгу, улегся на пышной постели из сена, приготовленной для боярина. Свеча мигнула и погасла. Громко храпел хозяин. Должно быть, заснула и стража во дворе. Стук и гром больше не повторялись. Заснул Александр. Село Семеновское. Авдотья Федосеевна возвратилась от Головиных, совсем расстроенная. Боярин Василий Васильевич совсем из ума выжил. Не весь что творит, и не только не застращал Александра тягостями военной службы, а наоборот, подарил ему любимую свою книгу, «Квинта Курса», и даря говорил: «Попытай быть и Александром Великим, и мудрым Диогеном. Попытай». Вася Головин простился с Суворовым в слезах, и в минуту расставания все просил отца, чтобы он его записал в Семеновский полк солдатам. «Ладно», — утешил он Васю, — «лишь вырастешь до Суворова, запишу. Ну-ка, померитесь». Александр и Вася стали затылками друг к другу. Семилетнему Васе он, правда, старался вытянуть, насколько можно, шею, оставалось расти до Александра не более вершка. И опять Авдотья Федосеевна обиделась за свои хилые детище. «Быть тебе в полку, — сказала она сыну, — в 12-й роте левофланговом. Зато у нас в первой роте на правом фланге Прошка великан, — ответил Александр. Давно в усадьбе Головиных не видали боярина в таком добром духе. Он сам вышел провожать гостей до нового парадного подъезда и вел под руку Авдотью Федосеевну. За ними шла хозяйка, ведя по одну руку Васю, а по другую шел Александр с книгой «Курцы» под мышкой. Слуги в парадных кафтанах выстроились в два длинных ряда от выходных дверей до суворовского убогого воска с лубиным верхом. Доведя Авдотью Федосеевну до экипажа, Головин сам подсадил ее в повозку. Тройка побежала. 20 конных егерей в польских красных кунтушах, расшитых шнурами, в синих рейтузах и в сапогах с огромными медными шпорами поскакали за тройкой по два в ряд. Им было приказано проводить гостей до пограничного столба Головинских владений. Всю дорогу домой Авдотья Федосеевна не сказала сыну ни одного слова. Александр, раскрыв книгу Квинта Курца, начал читать ее с того места, где остановился ночью, усыпив чтением боярина. Ветер перелистывал страницы. Когда открылась в долине замшелая крыша суворовской усадьбы, Авдотья Федосеевна вздохнула, потянулась к сыну, сжала ладонями его лицо и поцеловала. — Бедненький мой солдатик! Начали собираться на зиму в Москву. Учиться Александру указанным наукам. И в деревне не у кого, да и книг нужных не достать. На дверях амбаров и кладовок повисли большие калачи замков, восковые печати. Дядька Александра Миронович, его не брали в Москву, с горя загулял и был наказан на конюшне. Вперед отправился небольшой обоз с запасами, мукой, крупой, соленьями, медом и яблоками. За последней телегой плясал на привязи, кося с кровавым глазом, любимый жеребчик Александра Шермак. День спустя в Москву покатили на двух тройках и Суворовы. Отец с сыном на одной, мать с дочерью на второй. Книги, увязанные в рогожу, лежали у Александра в ногах. Морозным ранним утром Суворовы въехали в Москву. Столица встретила их колокольным звоном криком, мельканием галочек стай. Близ Никитских ворот, невдалеке от городского дома, Суворовы нагнали свой деревенский обоз. Александр первым выскочил из воска. Отец и мать захлопотали с разгрузкой вазов и нескоро хватили сына. Где он, всполошилась мать? Ей доложили, что Александр отвязал Шермака, вскочил на неоседланного коня и ускакал неведомо куда. Родители, привычные к выходкам быстронравного сына, не очень беспокоились. Мать безнадежно махнула рукой. Александр, проскакав во весь опор мимо Кремля, городом вынесся в улицу села Покровского. За селом открылось Семеновское поле. Александр придержал Шермака и пустил его шагом. Эти московские места были до сей поры мало знакомы Александру, но его то и дело обгоняли верхами в сопровождении рейдкнехтов офицеры. Рейдкнехт — нижний чин, обязанность которого состояла в уходе за офицерскими лошадьми. А он обгонял военные повозки, караульные команды. Дороги не приходилось спрашивать. Все стремилось к одному месту, к большому вытоптанному солдатскими сапогами плацу среди огородов и рощ. Оттуда слышались взвизги флейт, рокот барабанов, на плацу шло учение. Покрикивали командиры, солдаты маршировали, выкидывали ружьями артикул, ружейные приемы. В обстроенном длинными магазинами квадрате полкового двора рядами стояли с поднятыми вверх дышлами полковые ящики. Белые палаточные, голубые церковные с крылатыми ангелочками по бокам. Казначейский желтый, на нем изображен рог изобилия, из коего сыплются золотые деньги. Красный патронный, на нем изображена пороховая бочка. Аптечный синий с нарисованными на нем банками лекарств. А артиллерийский огненного цвета с пылающими гранатами, громовыми стрелами. Канцелярский белый с синими полосами с изображением книги, а на ней чернильницы с воткнутым в нее гусиным пером. Далее виднелись белые и зеленым провианские фуры с изображенным на боках золотым рогом изобилия, обвитым пышными колосьями. Извозчики, солдаты нестроевой роты, у длинных коновизей чистили рослых лошадей. У черной кузницы с пылающим горном ковали в станках коней. Штабе. Александр налюбовался досыта ящиками, фурами, конями и направил Шермака к двухэтажному дому, угадав в нем полковую съезжую избу. К этому дому то и дело подъезжали на конях офицеры и, бросив поводье денщикам, вбегали в раскрытую настежь дверь. Александр привязал Шермака к окованному железом, чтобы не грызли кони бревну, и вошел в избу. В сенях в полной амуниции двое караульных солдат сидели верхом по концам скамейки лицом один к другому. Среди на скамейке расчерчено шашечницы. Караульные играли в шашки. — Стой, малый! — взглянув на Александра, сказал первый караульный. — Куда лезешь? Зачем? Кто таков? — Александр Суворов, недоросль, записан в полк солдатам, явился определиться. Караульный задумался над ходом. Александр хотел идти наверх по лестнице. Второй караульный, тоже глядя на доску, сказал, — Погоди, наверх нельзя, там штабы присутствуют. — Ведь мне туда и надо. — Погоди, — говорю, — сказу нельзя. Караульный сделал ход и тут же горестно ахнул. — Ах ты, язви тебя! — Фук! — да и в дамки воскликнул противник, стукнув шашкой по доске. — Гони денежку. Выкинув из кармана медяк, караульный подманил Александра и, взяв его за ухо, сказал, — Чего ты пристал? Вот я из тебя проиграл денежку. Чего тебе надо? Пошел вон! Ухватив его за ухо, солдат, поведя рукой, указал Суворову дверь наружу. — Пусти ухо! — закричал Суворов. — Я сам солдат! — Оставь малого! Чего ты ему ухо крутишь? — сказал, ставя шашки, второй караульный. — Тебе ходить! Караульный выпустил ухо Александра, повернулся к доске и сделал ход. Александр больше не раздумывал. Кинулся наверх по лестнице, скача через три ступеньки разом. — Держи его! Держи! — крикнул, стукнув шашкой по доске первый караульный. — Держи его! Держи! — подхватил второй, не поднимая головы от доски. Наверху Александр очутился в большой комнате, заставленной канцелярскими столами, над одним столом сгрудилось несколько писарей, сдвинувшись головами. Так бывает в осенний день, ежели бросить окуням в пруд корку хлеба. Собравшись стайкой, головами к хлебу, окуни до той поры не разойдутся, пока до крошки не уничтожат хлеб. У каждого писаря за ухом торчало гусиное перо, свежеочиненное, еще не замаранное чернилами. Писаря навалились на стол, о чем-то шептались, порой давя смехом. Из соседней комнаты, куда вела плотно затворенная дверь, слышались громкие голоса, прерываемые взрывами веселого хохота. И одиноко за столом у окна сидел старый писарь с головой, покрытой густой седой щеткой, подстриженных бобриком волос. В зубах писарь держал гусиное перо и одним пальцем, осторожно прикасаясь к косточкам, словно боясь обжечься, клал на щетах. Старичок взглянул на Александра из-под лобья. Суворов, сняв шапку, поклонился учтиво. — Здравствуйте, сударь! Старик кивнул. Вынув изо рта перо, обмакнул его в чернила, написал что-то в тетради и с насмешливой, непонятно Александру угрозой, сказал: — Здравствуйте! Здравствуйте, сударь! Затем старик, воткнув перо в стакан с дробью, достал из кармана табакерку, задал в обе ноздри порядочную порцию табаку и, держа наготове раскрытый платок, блаженно зажмурился. «А-а-а-чей!» — громогласно чихнул старик в подставленный платок. «Будьте здоровы, сударь», — сказал Александр, кланяясь. «Здравия желаем, Акинф Петрович!» — хором отзвались все писаряне, подымая голов. Старик вытер нос и поманил к себе Александра. «Что надо? Кто таков?» Александр объяснил, кто он и что ему надо. — Так ведь ты, милый, записан сверх комплекта. Без жалования и отпущен к родителям для обучения указанным наукам на 2 года. — Я хочу быть в полку. — Мало ли, чего ты еще захочешь. Ростом не вышел. — Иванов, в какую роту зачислен недоросль Александр Суворов? Один из писарей, чуть подняв голову, через плечо ответил. — 8-ю. — Так, ступай-ка, милый, домой. Где живешь, у Никитских ворот? Эка, ты через всю Москву удрал? На коне, ну? Садись на своего коня и скачи домой, наверное, мамаша по тебе плачет. — Я хочу быть при полку. — Придет пора, и в полк возьмут. — А где же мне учиться? — Если учиться, ступай в полковую школу, как раз она при 8-й роте. Пойди спроси, съезжу избу 8-й роты, там тебе все объяснят толком. Александр хотел идти. — Постой-ка, — остановил его старик. — Да у тебя есть в полку рука? — Есть премьер-майор Сокомнин, Никита, моего батюшки-приятель. — Сокомнин? Премьер-майор? — воскликнул старик, встав с табурета. Все писаря вдруг поднялись от стола, вытянулись в струнку и повернулись к Александру. Старик встал из-за стола, заложив за ухо перо, одернулся, подошел к закрытой двери и стукнул в нее, преклонив голову. Смех и говор за дверью утихли. Старик приоткрыл дверь, протеснился туда бочком. Писаря расселись по табуретам за столами, зашуршали бумагами, заскрипели перьями. Половинка двери распахнулась, Акинф Петрович, выйдя, крикнул торжественно: — Солдат Суворов, премьер-майору! Он пропустил Александра, закрыл за ним дверь и погрозил пальцем писарям. В большой комнате, куда вошел Александр, облаком плавал трубочный дым. В углу, одетые в чехлы, стояли в стойке 4 знамени. Прямо от входа за большим столом, крытым зеленым сукном, сидел прямой и статный офицер, затянутый в мундир. Вокруг стола в расстегнутых мундирах молодежь покуривала трубки. — Здорово, богатырь! — улыбаясь Александру глазами, молвил Сокомнин. — Здравствуйте, сударь! — ответил, кланяясь Александр. Все рассмеялись. — Не так, не так отвечаешь! — поправил Сокомнин, разглядывая Александра. — Надо стоять прямо и отвечать: «Здравия желаю, ваше воскородие!» — Как здоровье, батюшки? — Очень хорошо, и вам того же желаем, ваше воскородие! — вытягиваясь, ответил Александр. Сокомнин улыбнулся. «Вижу, из тебя выйдет бравый солдат. Поди-ка мне ближе, это Василий Иванович тебя в полк послал?» «Нет, Я сам, господин премьер-майор. Давно ли вы в Москву возвратились? Сегодня утром, сударь. Вот как? Это прямо в полк явился? Достойно похвалы. Чего ж ты хочешь? Нести службу ее величества, господин премьер-майор. Так тебе ж, красавец, надо сначала учиться. Если хочешь, я тебя велю записать в полковую школу. Акинф Петрович! — крикнул Соковнин. На зов его вошел старик. Он стоял у двери на вытяжку. — Вели записать солдата Суворова в полковую школу. — Солдатский класс. Да погоди-ка. — Ганнибал, Абрам Петрович, сказывал мне, что ты, Суворов, гораст в науках. — Уж не записать ли тебя прямо в инженерный класс? — Нет, сударь, сначала в солдатский класс. — Быть по-твоему. Там и сверстники твои сидят. А теперь ступай домой. — А сейчас в школу нельзя? — Сейчас? Ну что ж... Охота пущения воли. Акинов Петрович, вели его проводить в школу. — Конь у меня, — вспомнил Александр. — Ты на коня? — Коня поставь в денник. Просторное стойло в конюшне, где лошадь стоит без привязи. — Акинов Петрович, распорядись. — Прощай, солдат. Служи, учись. Александр поклонился. — Говори, счастливо оставаться, — шепнул Александру Акинов Петрович. — Счастливо оставаться, господин премьер-майор! — Соковнин кивком отпустил Александра. После его выхода из присутствия там снова поднялся смех и говор. В канцелярии Акинф Петрович приказал. — Иванов! — Есть! — Отведи солдата Суворова в полковую школу. — В солдатский класс. Скажи Богольцу. — Соковнин приказал. — Коня Суворова поставить в денник гренадерской роты. Дать овса вычистить, осмотреть подковы. — Он у меня не кован, — сказал Александр, — из деревни. — Не кован подковать. — Слушаю. — Идем. Писарь взял Александра за руку и повел из канцелярии вниз. Караульные в синяк по-прежнему бились в шашки. Увидев Александра, первый караульный сказал. — Ага. — Что я тебе говорил? Наверх не ходить? Вот сейчас тебя и взгреют. Писарь на ходу крикнул. — Егонный родитель, премьер-майору, друг и приятель. — Вот тена! — воскликнул второй караульный. — Так ты ему, милый, не сказал чаю, что я тебя за ухо драл? — Сказал, — не останавливаясь, — ответил Александр. — Так, стало быть, не тебя, а меня взгреют. И, обратясь к доске, караульный прибавил. — Тебе ходить. На дворе Александр показал писарю Шермака. Некормленный конь грыз железную обивку конвизи, тебенюя копытом. Или дяденька напоить коня, его прямо сходу взял. — Ладно, чё ж ты ездишь на неоседлом коне? — Без седла и коню, и всаднику тяжелее. — Эх ты, деревня! — Идем.